Глава 32. Тигр. Застукали, пока я уговаривал Фейчика вызнать хоть что-нибудь. Крылатый уперся, ни в какой не захотел улетать в сторону рынка из дома, что я ему только не предлагал. Самому мне не выбраться, не отпустят. Что делать, ума не приложу. Парни злые, как черти из-за моей оплошности. Только и слышу, что ты удумал, раб, куда навострил уши. Отоспаться не дали, вместо этого оттачивали новые танцевальные номера. Обожаемая гостья молчит и на связь не выходит. 10 раз отправлял ей механического птенца. То ли нет ее в городе, то ли что-то случилось, а может, просто позабыла своего шерстяного котенка. Стерва. И ведь волнуюсь за нее тоже. Красивая, как богиня, умная, что змея. Черт, время уходит. Скорее всего, сестру уже не спасти. Как же больно. Сердце рвется наружу, нет сил, чтобы умыться, чтобы дойти до постели, урвать пару часов сна накануне вечера и ночи. Просто глупо и безнадежно сижу в углу нашей комнаты, не в силах подняться и хоть что-нибудь сделать. Госпожа заперлась у себя, обращаться к ней не имеет смысла. Такая же, как и прежняя наша хозяйка. Бездушная и расчетливая. Что это серебрушка? Да пусть даже и золотой. Одни ее туфли и те больше стоят. Эра всегда была такой славной, капризной, балованной. Что я наделал? Не взял бы так спешно все долги на себя, догадался бы отдать ее чужим людям, ничего бы и не случилось. Понадеялся дурак, что можно оставить на старых слуг. А ее по малолетству забрали вместе со мной в безнадежное рабство. Может, и лучше, что все закончилось для строптивицы. Не узнает более дурной стороны этой жизни, подлой и грязной. Из моих бывших знакомых нам двоим никто не помог. Все отреклись от нашей семьи, позабыли. Конечно, кому охота путаться с попавшим в королевскую немилость. Однако только Регина у меня и осталась. Яркая, броская, добрая. Осталась ли? Тоже ведь растворилась во тьме неизвестности. «Эй, что ты говорил про нектар?» Влетел в окно Фейчик и сел, как ни в чем не бывало, на подоконник. Парни подобрались все как один. Сейчас или его прихлопнут, или мне самому надают тумаков. Компания у нас, конечно, подобралась что надо. Куда ни плюнь, все выходцы, если не из высшего света, то уж не из крестьянской лачуги точно. Вон эльфы! Бывшие портные, бывшие королевы уже метят в крылатого острой булавкой. Убить не убьют, но крыло у паршивца заживать будет долго. Влетит же опять от хозяйки или ее прихвостней. Что ты хотел? Может, уберешься уже к своей корове? Нам и так из-за тебя досталось. Согласился бы сразу, и проблем не было бы никаких. Ты знаешь, мед мне не очень понравился. Горьковат. То ли дело нектар. Ты его выбрал целую чайную ложку. Мало? Не мог крыльями помахать в нужную сторону? Немало, но хотелось бы еще больше. Ложки две вполне подойдет. Убью насекомое. Прихлопну и скажу, что не рассмотрел сосна, что это не муха. Узнает. Сиди, дракон, он сейчас сам договорится. Искупаем в горьком чае его. Фи, неблагодарные. Но хоть пыльцы наберете? Только побольше. Чашки мне хватит, чтобы купаться в ней и сразу есть. Предпочитаю с кустов жасмина. С чего вдруг? Один эльф отвлек, второй бросил в Фейчика иголку, правда, тот легко увернулся, словно и вовсе не заметив. У меня есть что вам показать. Точнее, тигр исключительно тебе. И что же, пустое блюдце от меда? Кисточку на коровьем хвосте? Как насчет письма от сестрицы? Держи, тут только первая половина. Вторую отдам, когда добудешь пыльцу. И чур, чтоб никто иголками больше не бросался, нажалуюсь госпоже. Она меня любит и ценит. Мне поверит, а вам точно нет. И спрашивать даже не станет, кто зачинщик. Убью, гада. Выполз русал из своей чаши. Гостей топить нельзя, про ожужелец договора не было. Стой, погоди. Дай я посмотрю сначала. Надежда всегда умирает последней. Как жаль будет убить ее прямо сейчас. Ведь знаю, что пергамент не больше, чем пустая подделка. Откуда могло взяться письмо? Или же Эра смогла написать его перед самой продажей? Работорговцы могли дать девчонке исполнить последнюю крохотную мечту. Может, и вовсе не обманули. Как страшно. Пот льется градом, бухает не впопад в груди сердца. Ноги отказываются идти. Каждый мой шаг приближает смерть глупой надежды. Записка ложится в кулак. Силюсь ее прочитать, расплываются буквы. Капля непонятно откуда взявшейся влаги упала на серый листок. Пот, должно быть. Дай сюда. Почерк ее? Не знаю. Читай так, не отдам. Я бы вернул. Давай сюда, мне иначе не видно. Да не вырываю я у тебя. Что там? Не узнал свой мигом охрипший голос. От напряжения нервов сам собой начался оборот. Хвост прорвал штаны, а когти разодрали человеческую кожу моих пальцев. Хорош. Вот, наверное, феечек потом посмеется над драным глупым котом. Меня выкупила госпожа, хозяйка небольшой лавки в столице. У нее небогатый, но чистый, просторный дом. Старик-управляющий обо мне очень хлопочет. Даже разыскал ткани на платье. С огромным трудом пытаюсь шить. Помнишь, как меня гувернантка учила? Пригодилась. Я тогда много спорила с ней. Хозяйка очень красивая женщина, но... Что но? Все, конец записки. Это хоть сестра твоя пишет? Она. Кто еще мог разбить дубовые пяльца об стол? Я пошел за пыльцой. Мы с тобой, встали эльфы. Если вытянуться во весь рост и чуть наклониться над забором, как раз достанем до жасмина, что растет вдоль дороги. Минут 20 назад они грозились оторвать мне усы и подпалить шкуру за то, что по моей милости танцевали все утро. Теперь хотят помогать, вместо того, чтобы рухнуть на чистые простыни и забыться на пару часов безмятежным ласковым сном. Странный этот мир, и странно его населяют создания. Я тоже пойду. «Может, со мной натрясете быстрее?» — вызвался Дриад. «Проще бы засадить феечка в банку и потрясти хорошенько. Ребят, закиньте меня, пожалуйста, обратно в аквариум. Как вы вообще выживаете без воды?» «Но-но-но-но! Засунете меня в банку, толку не будет. Все равно ничего не скажу. Да и не поймаете». Прохвост высунул язык и спрыгнул с окна, растопырив яркие крылья. «Ведь пыльца его тоже пьянит. Значит, о сестре мне скоро удастся узнать чуточку больше. Терра. Здесь все уладило. Особых происшествий в мое отсутствие не случилось. Куда-то запропастилась богатая гостья нашего тигра, ночи оплачены вперед, сама же она к нам не заходит. Говорят, раньше такого с госпожой Региной не случалось. Может, он ей нахамил? Попробуй узнай. Не хочу. Без этого золота бордель обойдется, да и оплачено у нее дней на 10 вперед. Разберемся. Хуже то, что, по слухам, женщина появляется при дворе. Я во дворце женщин, кроме служанок, еще не встречала. Сановники только мужчины. Может быть, есть какие-то отдельные женские встречи? Клуб домохозяек? Бред. Я в таком участвовать точно не собираюсь. Наскоро переоделась в дворцовое платье, скинула с себя шляпку с вуалью и подошла было к шкафу. Черт, голые пальцы, кольца и прочее чуть не забыла. Быстро нацепила на себя все и уже не торопясь, как следует рассмотрела себя в отражении зеркала. Вроде бы все на месте. У служанок очень цепкие взгляды. Заметят оплошность в наряде или обнаружат, что платье я снимала, могут подумать многое о моей верности мужу. Эта складка на юбке была или нет? Смяла сильнее подол в сомнительном месте и чуть плеснула воду из кувшина. Пусть думают, что опрокинула кружку. Прямой складки, идущей от талии, больше нет, все остальное точно в порядке. Спросить бы у кого, как можно удалять запахи. Мало ли наткнусь в своей свите на оборотня. Слишком уж чуткий у магических рас нюх. Могут многое обо мне узнать по одному только запаху, как феечек, к примеру. С ним бы тоже не помешало поговорить, чтоб крепко держал язычок за зубами. Жаль, сразу не догадалась. Теперь уже времени нет».